Глава 36. Окованный льдом дракон ухнул вниз, я же, зажмурившись, приготовилась к смерти. Но упала на что-то мягкое и упругое. Скатилась с невидимой магической подушки и рухнула на неподвижного иммита. Он был в человеческом обличье, видимо, сумел сменить ипостась в воздухе и лежал с закрытыми глазами. Кажется, даже не дышал. Я прижалась ухом к его груди в надежде услышать сердцебиение. Выдохнула с облегчением. Жив. С опаской посмотрела вверх, но не заметила ни портала, ни дракона. По какой-то причине Ади не стал меня преследовать. И хорошо. Холодно. Сев, я поёжилась. Моя теплая белоснежная шубка осталась в замке, а платье совсем не грело. Иммит тоже был легко одет, но его камзол сшит из более плотной ткани. «Все равно лежать на снегу нехорошо», — пробормотала я и огляделась в поисках более удобного места. Заметила под снежным навесом темноту провала. «Там пещера?» Ущелье, в котором мы оказались, было узким, а с двух сторон возвышались неприступные заледенелые скалы. Наверное, когда-то здесь текла река. Поднявшись, я подошла к месту, которое присмотрела для укрытия, и опустилась на колени. Ползла внутрь и, усевшись, потерла мгновенно озябшие ладони. «Долго я не продержусь», — пробормотала, разглядывая мелкие камушки, усыпающие небольшую пещеру. Заметив в глубине тревожную черноту отверстия, похожего на нору, засомневалась в выборе места для временного лагеря, но выбора не было. Затаив дыхание, несколько секунд прислушивалась, но так ничего и не уловила. Тогда я выползла из пещеры и вернулась к Иммиту. Мужчина все еще не очнулся. Наклонившись, я потрясла его за плечи и позвала. «Хея, очнись! Мне тебя не поднять!» Подождала несколько секунд, а потом вздохнула и, подхватив Илфикира под мышки, потащила к пещерке. Каждый шаг давался с трудом. Из-за тяжести моей ноши ноги проваливались в снег по колено. Я выдохлась слишком быстро, а расстояние до укрытия было еще большим. «Так не пойдет». Выпрямившись и вытерев лоб, осмотрелась, заметив обломки мебели Ади, которые попали в портал вместе с нами, обрадовалась. «Отлично!» Выбрав дверцу от шкафа, поволокла ее к Иммиту. «Почти сани», — сообщила бесчувственному мужчине. «Точнее, это можно назвать волокушей. Сейчас я перекачу тебя на нее. Уф!» Пояс стал отличной веревкой для саней и оказался вполне крепким, чтобы я смогла тащить дверцу по снегу. Я радовалась своей находчивости. Не хотелось получить обморожение. Оставив дверцу у входа, я втащила Иммита под снежный навес. Туда же принесла все обломки, которые удалось обнаружить. И как их зажечь? Скрестив руки на груди, вздохнула я. Спичек у меня не было, а тереть палочку бесполезно, это только в кино срабатывает. Покосилась на Илфикиира. Точно. Уселась рядом с мужчиной и начала его тормошить. «Иммит, проснись, пожалуйста. Мы замерзнем насмерть, если ты сейчас не очнешься. Надо поджечь это. Иммит». Голова его безвольно покачивалась, глаза оставались закрытыми. Я вдруг поняла, что его камзол стал влажным, и машинально глянула на свою ладонь. Похолодела. Кровь. Вспомнилась, как Ади проткнула ледяными шипами крылья сапфирового дракона. Иммит сменил ипостась, но раны остались. Кажется, повреждено плечо. Надо перевязать, но сначала был нужен огонь. Руки у мужчины были совершенно холодными. Едва не плача от бессилия, я попросила. «Очнись же, Хэйян!» Заснеженные ресницы Иммита дрогнули. Губы исказились от боли. Я торопливо проговорила. «Нужна твоя магия. Пожалуйста, Хэйян, подожги это!» Он со стоном сел и, пошатываясь, оперся рукой. По лицу Илфикиира пробежала волна боли. И у меня защемило в груди. С явным усилием мужчина поднял другую руку и выпустил в груду обломка в синюю молнию. Полыхнуло. Деревяшки зашлись огнем, а Иммит обмяк и больше не реагировал на мой голос. «Паниковать буду потом», — убедила себя. «Сначала дело». Расстегнув камзол Иммита, с ужасом уставилась на пропитанную кровью рубашку. Поджав губы, принялась раздирать подол платья на полосы. Старалась действовать быстро. От костра шло тепло, но его было недостаточно. Перетянув раны Илфикиира неумелыми повязками, надела камзол и застегнула на все пуговицы. Затем подняла дверцу шкафа и прислонила ее так, чтобы почти закрыть вход в пещерку. Нужно было хоть как-то удержать тепло внутри. Пока я была занята, почти не ощущала холода, но стоило остановиться, как тело начинало дрожать. Поэтому я старалась постоянно двигаться. Обошла ущелье и собрала все, что выпало из портала. В склянку набрала снега и, растопив его у костра, попробовала напоить Элфикеира. «Имит», — позвала я и, отставив полуразбитый сосуд в сторону, обхватила ладонями лицо мужчины. «Ты меня слышишь? Нам нельзя здесь оставаться. Так холодно. Призови Швабрика». Я надеялась, что питомец Элфикеира приведет помощь, но мужчина так и не пошевелился. Обреченно вздохнув, я обняла его, чтобы хоть как-то согреться, и уставилась на пламя. Я не видела выхода из ужасной ситуации, в которой мы оказались. Видимо, Ади не стал нас преследовать, считая погибшими, но умирать не хотелось. Я пробовала мысленно позвать Швабрика, но безуспешно. Потом по очереди обращалась к Найдонту и Энгану, но язык элфикииров мне не давался. Лишь Имин два или три раза мог слышать мой зов. «Что же делать?» — кусая губы, прошептала я. И тут из глубины пещеры донесся странный звук.